Глава 3. «Ты же хочешь добиться цели?» «Хочу». Печать в руках Корана светится бледной зеленью, приковывает взгляд. Вот оно, спасение и путь к процветанию. Наконец-то люди смогут быть свободными, как птицы. Ведь вся сила идет крылатым, которые пусть и совершенно разные, но все больше показывают свое отношение к тем, кто не может подняться в небо. И только некоторые, такие как Мирункша и Айски Лайша, готовы идти по жизни вместе с человеческим народом. Им обоим тоже не нравится, как все происходит в обществе крылатых. Да, крылатых. Название Кадай-но они получат уже века спустя. Коран даже не подозревает, к чему приведут его деяния. Он смотрит в сиреневые, так не похожие на человеческие, глаза Мирункши, советника Верховного Крылатого, и верит. «Сегодня мы позовем силы Земли», — говорит тот, и солнце раскаленным золотом раскрашивает его узорчатые одежды. Все крылатые одеваются так, что ни одной человеческой мастерицы не повторить. Потому и всегда расхватывают товары с небесных островов, потому и гордятся, если удается что-то получить из изделий крылатых. Кто-то становится просто охотником, просто копируя все за ними. А кто-то теряет смысл жизни, понимая, что никогда не сумеет с ними соперничать. А тут еще крепнет слух, что крылатые хотят поработить людей, потому что те недостойны быть свободными. Но эти двое, они понимают, что рабство ни к чему хорошему не приведет. Поэтому Мирункша и пришел к нему, понимая, что нужно действовать. Он вызывает больше доверия, чем Айскейлайша. Тот сам себе на уме, только улыбается так, что временами немного не по себе. А может быть, все дело в том, что среди всех сильных и прекрасных крылатых Айскейлайша хромает. Это бросается в глаза, да так, что невозможно думать о чем-то другом. Медицина крылатых развита до высочайшего уровня, но он почему-то не желает ничего исправлять. «Я даже с костылем пройду путем правды, в отличие от других», — только хрипло смеется он, и Коран почему-то верит каждому его слову. Он хочет все изменить, чтобы люди и крылатые были равны, чтобы никто не пытался диктовать кому-то свои правила. Но Мирункша настаивает, что правящую верхушку крылатых нужно уничтожить. Призвать на их головы проклятие, разрушить, уничтожить, чтобы даже памяти не осталось. Совет не пойдет на уступки, они будут воевать. «Сегодня», — шепчет Мирункша и накрывает руки Корана своими, слабо светящимися в темноте. «Сегодня мы идем к разлому мира, чтобы призвать спящие силы. Они помогут построить нам новый мир». Айскейлайша молчит. Только смотрит так, что внутри все переворачивается. И Коран сдается. С такими могущественными союзниками не может не получиться. С ними все будет правильно, и мир станет другим. Моя голова похожа на мешок с соломой. Я сжала виски, стараясь прогнать туман и кружение. Мерзкая тошнота подступила к горлу и совершенно не хотела уходить. Все же все эти погружения в прошлое – дело крайне неприятное. Сацуджинша, надо ему отдать должное, не пытался умничать и подкалывать, а терпеливо ждал, пока я приду в себя. После чего снова показывал очередной кусочек из истории Кадай-но. Получалось, что Коран был в целом неплохим парнем, но явно не особо понимал, с кем тягался и во что его заставили вляпаться эти двое. «Мирункша хотел сам управлять и крылатыми, и людьми?» — хрипло спросила я. Отвратительно, голос как чужой. Все органы будто прекращают работать как надо, засыпая под картинки из прошлого Тайоганори. «Хотел», — кивнул Сацудженша. «Но для начала его задачей было уничтожить своих прямых конкурентов. Мой род в этом списке был одним из первых». Я покосилась на него. Кажется, это вполне себе получилось. «Кстати, почему кровь?» Он пожал плечами. «Обозначение. Мои предки сделали очень много для небесных островов. Мы всегда были в почете у Верховного, поэтому и носили эту фамилию с гордостью». «Чего только не бывает», — выдохнула я. «Почему проклятия подействовали именно так?» Пришлось сделать неопределенный жест, чтобы обвести фигуру Сацуджинши. «Дремлющие силы разрушения непредсказуемы и могущественны», — глухо ответил он. «Никто не мог предсказать, что будет. Но знаю, что каждое уродство было индивидуальным и занятным». «Да уж, не откажешь ему в самоиронии». «Что стало с Мирункшей?» Этот вопрос волновал меня больше всего. Сацуджинша криво усмехнулся. Он так хотел все видеть, поэтому первое, что с ним произошло... Я замерла, не в силах даже предположить. Что? Он был слишком близко к разломам, из которых поднимались разрушительные проклятия. Мирункша действительно первым увидел их, но смотреть долго не сумел. Его глаза лопнули. Меня передернуло. Добрая-добрая история Таюганори, где все живут в ладу с природой. Впрочем, Мирункшу мне ни капли не жалко. Он умер? Нет, но ты поможешь ему умереть. Вам говорили, что не надо связываться с древней расой, о которой никто не знает правды. Нет? Вот теперь будете знать. Не надо. Правда, вряд ли вас кто-то спросит. Сацуджинша вел меня узкой тропой, выходящей из города к границе. А оттуда мы уже должны были направиться в нужное место. Все было проще некуда. Мирункша был сильной тварью в любом облике, поэтому, получив приличную дозу проклятий, сумел вовремя сбежать и использовать внутреннюю силу, чтобы заморозить их и не погибнуть. Его напарник Айскелайша тоже хоть и пострадал, но заканчивать путь земной не спешил. Айскелайша, Айски, Дайски с костылем. Мало того, что этот гад только провоцировал и подталкивал Корана к действиям, противоречащим всем законам государств прошлого и будущего, так еще и вовремя удрал, сумев пристроиться и в нынешней Таюганори. «Айскелайша всегда умел приспособиться», — хмыкнул Сацуджинша. Внезапно сверху со свистом на нас полетела лиана, усеянная шипами. Я вскрикнула, Сацуджинша вскинул один из ножных мечей, лезвие перерубило лиану, которая тут же упала двумя безжизненными частями. Я зачарованно смотрела, как лезвие вернулось на место, и мой проводник пошел дальше. «Что же ты такое, Сацуджинша, кровь?» — подумала про себя. «Чем ты стал после проклятия?» «Пусть облик и ужасен, но ни сноровка, ни сила, ни скорость не потеряны. И жил ведь ты столько времени здесь». Сомневаюсь, что кружил в городе, выл на луну и ничего не делал. Он уже сделал несколько шагов, но, сообразив, что я не иду следом, остановился и обернулся. Поняла, что не стоит задерживаться. «Куда мы идем?» — очередной раз спросила, понимая, что надо как-то разбить повисшую тишину. «Узнаешь». «Так, а он себе не изменяет. Явно тут не разбежишься, чтобы получить больше информации. Будет молчать и делать вид, что его ничего не касается. До границы мы не дошли, но я почувствовала, как в какой-то момент начала выкручивать руки и ноги, а воздух стал отвратительно смрадным и тяжелым. «Граница — это ваших рук дело?» — спросила, вытирая рукавом выступившую на лбу испарину. «В смысле тех, кто вышел из земли?» «Не совсем», — задумчиво ответил Сацуджинша. «Цуми появились уже после того, как мы расползлись по миру, пытаясь как-то избавиться от проклятий. Тогда мы были слишком наивны и не знали, что это невозможно». Я не стала зацикливаться на последних словах, но про Цуми решила уточнить. «Почему появляться? До этого их не было?» «В такой форме точно нет», — донесся глухой ответ. «И в таких количествах тоже. Я бы назвал это осколками проклятий, которых было немало, но при этом они не смогли найти себе жертв среди крылатых». Некоторое время мы молчали. Пусть Сацуджинша и отвечал, но я видела, что ему рассказ о прошлом причиняет боль. Поэтому лучше правильно сформулировать вопросы, прежде чем их задавать. Ноги вязли во влажной земле. Нет, скорее, какой-то тягучий. Стволы деревьев были перекручены, листва почернела. Лианы попадались все чаще. Они свисали откуда-то с крон, раскачивались под несуществующим ветром, но нападать не пытались. Присутствие Сацуджинши давало понять, что мы не будем легкой добычей. «Как вы сумели выжить?» — наконец-то спросила я, переступая крупные корни деревьев, выходившие прямо из-под земли. Это, пожалуй, был один из главнейших вопросов. Вряд ли мне пригодится наука выживания Кадайно, но о ней стоило знать. Откуда я знаю, что меня ожидает в будущем? Молчание затянулось настолько, что я уже решила, мне не ответят, но Сацуджинша произнес. «Рёку, не такая, как у вас, но очень похожа. Это как инородный предмет, который вдруг попадает в твое тело. Может идти отторжение, но потом предмет приживается. Ты больше не похож на себя прежнего, однако больше не болен. Ты приспособился». Какое любопытное сравнение. Сказать больше нечего. Но однозначно стало понятнее. Получается, все выжившие Кадайно измененные. В прежнем виде никого не встретить. И чем дальше об этом думаешь, тем страшнее становится. Какой же силы были эти проклятия? Как? Так, надо хорошенько подумать, подобрать слова. Как сейчас выглядит Мирункша? Сацуджинша замер, к чему-то прислушиваясь. Взмахнул рукой, давая знак заткнуться. Я поджала губы. Конечно, годы жизни с проклятиями кому угодно испортят характер, но все равно можно было бы повежливее. Где-то вдали раздался скрипучий звук. «Стервятники», — мрачно сказал Сацуджинша. «Идем дальше. Эти нас не тронут. До его логова уже недалеко. Выглядит... Вряд ли кто-то опишет, потому что все, кто на него посмотрит, умирают от разрыва сердца. Ну, счастье-то какое! А я-то думала... А как я с ним смогу справиться? И вообще, почему я?» «В тебе рёку клана, но ты ученица шамана ночи. Ты родилась в Теоганоре, но жила в другом мире. Он тебя тоже не увидит. Именно другой мир стирает для него твою личность, Аска». Я вздрогнула. Мое имя прозвучало как-то по-особенному. «Но ты, Плетунья, остальные боги, назовем так, вы-то меня видите?» «У нас и глаза остались». Правда, в этом плане Мирункша потерял нечто большее, чем глаза. Я благоразумно решила промолчать. Не стоило будить тех, чьей силы не знаешь. Не стоило лезть туда, куда не звали. «А разве ты сама придерживаешься этих утверждений?» — прозвучал внутренний голос. Я стиснула зубы и мотнула головой. Высокий хвост хлестнул по щеке. «Нет, ни Цуми не придерживаюсь. И вряд ли когда-нибудь буду». «Смотри, Аска», — прошептал Сацуджинша, и я направила взор за костяными пальцами со шметками плоти.